На середине пути Оха остановилась и взглянула вниз. Чья-то расплывчатая тень уставилась на нее из-под дымчатой корки льда. Лисица вздрогнула и, словно зачарованная, застыла на месте. Тень подо льдом не давала ей двинуться. Она приковывала взгляд Оха. На лисицу смотрела тень из давних времен. Она была совсем рядом. И в то же время неизмеримое расстояние разделяло их. Но пристальный взгляд призрака подо льдом обещал скорую встречу. Наконец тень отпустила Оха, и та поспешила к своей цели. Стоило ей вступить на островок, утки почувствовали близость хищника и забеспокоились. Лисица бесшумно обошла вокруг птичника, проверяя передние лапы, не треснет ли где сломанная доска. Затем она все так же тщательно обследовала крышу. Утки все это время встревоженно переговаривались на своем языке. Оха тщательно осматривала дюйм за дюймом. Голод обострял все ее чувства. Густой красный туман застилал ей глаза, наполнял ноздри, и нестерпимое желание, разгораясь в глубине живота, подкатывало к самому кончику языка. «Только бы мне найти щелочку, самую малюсенькую щелочку», — твердила она про себя, — «и уж я туда проберусь». Рот ее был полон слюны. В мозгу метались кровавые мушки. Казалось, даже дыхание ее стало острым, как стебель осоки. Утки волновались все сильнее. Они шумно захлопали крыльями, но Оха знала, ей нечего опасаться. Нос лисицы держала по ветру, а чутко настороженные уши ловили малейший звук, свидетельствующий о приближении человека. Старый фермерский пес Джип доживал последние месяцы. На своем веку он повидал 15 зим и 15 лет, и так одряхлел, что почти совершенно оглох, а нос его мог уловить лишь запах мясной тушенки. Оха продолжала осматривать птичник. Она тронула лапой засов, так как знала, каким-то образом эта штука мешает войти в заветную дверь. Но то, как действует эта железяка, было выше разумения лисицы. В конце концов она поняла, что придется уйти ни с чем. «На этот раз вам повезло», — прошептала она, чувствуя, как рассеивается красный туман перед глазами. «Только я еще вернусь. Когда-нибудь они наверняка забудут про эту железяку, или доска подгниет. Вот тогда и посмотрим». Одна из уток громко закрякала. Лисица не понимала утиного языка и не знала, был ли это крик испуга или насмешки. Странные они создания, эти домашние звери и птицы, верившие свои души людям. Для вольных обитателей лесов их поведение зачастую загадка. Внезапно со стороны фермы раздался какой-то шум, словно вдалеке что-то с грохотом ударилось в стену, и в ночи глухо разнесся человеческий лай, вырвавшийся разом из нескольких глоток. Оха затаился. Прижавшись к стене птичника, она лихорадочно соображала, как поступить. Броситься на утек через пруд в поля или переждать здесь, пока тревога не уляжется.